правда это вранье. Но ведь правда не может быть враньем. К тому же господин Нильсон прекрасно умеет готовить мясные тефтельки. Прямо с тем на удивление. Ребята решили возвращаться домой. С платья Пеппи по-прежнему капала вода, кап-кап, а в туфлях по-прежнему хлюпала, хлюп-хлюп. Как же мы прекрасно провели наш санитарный день. Да, чудесно, даже несмотря на быка. Кто всегда во всем в ударе, Пеппи! Кто игрушки детям дарит, Пеппи! Кто большую шляпу носит, смелый всадник и стрелок. Никогда друзей не бросит, Пеппи! Пеппи! Пеппи, грешечок! В маленький городок, где жили Пеппи, Томми и Аника, приехал цирк. И все дети стали просить у своих пап и мам денег на билеты. Точно так же поступили Томми и Аника. Их папа тут же вынул из кошелька несколько блестящих серебряных крон. Зажав деньги в кулак, Томми и Аника со всех ног бросились к Пеппи. Они застали ее на террасе возле лошади. Хвост лошади был заплетен во множество тоненьких косичек, которые Пеппи украшала красными розочками. Сегодня, если не ошибаюсь, день ее рождения, и она должна принарядиться. Пеппи! Ты пойдешь с нами в цирк? С вами я готова пойти хоть на край света. Но вот пойду ли я в цирк, мне сказать трудно, потому что я не знаю, что это за штука такая. Цирк. Там не лечат зубы? Если лечат, я не пойду. Что ты, глупенькая? Никаких зубов там не лечат. Это самое прекрасное место на земле. Там лошади и клоуны, и красивые дамы ходят по канату. Но за это надо платить деньги. И Аника разжала кулак, чтобы посмотреть, не потеряла ли она блестящую двухкроновую и две пятиэровые монетки, которые дал ей папа. «Я богата, как Кощей Бессмертный, и наверняка смогу купить себе этот самый цирк. Правда, если я буду держать еще несколько лошадей, то в доме станет, пожалуй, тесновато. Клоунов и дам я как-нибудь размещу, а вот с лошадьми дело будет хуже». «Да как ты не понимаешь? Никакого цирка тебе покупать не придется. Деньги платят, чтобы смотреть». «Этого еще не хватало. За то, чтобы смотреть, надо платить деньги. А я ведь целыми днями только и делаю, что глазею по сторонам. Никогда не сосчитать, насколько денег я уже всего нагляделась». Пеппи закрыла глаза. Но через несколько секунд Пеппи осторожно приоткрыла глаза. Она так крепко зажмурилась, что у нее закружилась голова. «Ладно. Пусть стоит, сколько стоит. Я не могу ничего не видеть». Пеппи вынула из своего кожаного чемодана несколько золотых монет. Затем она надела шляпу величиной с мельничное колесо и вместе со своими друзьями отправилась в цирк. У входа в цирк толпились люди, а у билетных касс стояли очереди. Когда Пеппи подошла к кассе, она просунула голову в окошечко и увидела там милую пожилую даму. «Сколько стоит на тебя посмотреть?» Но дама была иностранка. Она не поняла, что у нее спрашивает Пеппи, и ответила на ломаном языке. «Девочка, лучший мест стоит 5 крон, другой мест 3 крон, и один мест стоит 1 крон». «Хорошо, но ты должна мне обещать, что будешь ходить по канату». Через плечо Пеппи Томми увидел, что она берет билет за 3 кроны. Пеппи протянула кассирше золотую монету, и пожилая дама с недоверием посмотрела сперва на девочку, потом на монету. Она даже попробовала монету на зуб, чтобы проверить, не фальшивая ли она. Убедившись, что монета действительно золотая, кассирша дала Пеппи билет и сдачу множества никелевых монеток. «Да что я буду делать с этой кучей тусклых денежек? Возьми их себе, тогда я смогу посмотреть на тебя 2 раза, пусть хоть стоя». Так как Пеппи наотрез отказалась брать какую-либо сдачу, кассирше пришлось обменять ее билет на пятикроновый. Да к тому же дать пятикроновые билеты Томми и Анике, не взяв с них ни эры заплаты. И друзья вошли в шатер. Войдя в цирк, Пеппи и ее друзья уселись на самые лучшие места, на кресла, обитые красным бархатом, сразу же за барьером арены. Томми и Аника вертелись, оглядываясь по сторонам, и махали своим школьным товарищам, которые сидели значительно дальше. Что за странная юрта? И опилки кто-то рассыпал по полу. Я не такая чистюля, но право, это уже слишком. Опилками посыпают арену во всех цирках мира, чтобы лошадям было удобнее бегать и прыгать. На балкончике сидели музыканты, которые вдруг громко заиграли марш. Пеппи бешено захлопала в ладоши и даже несколько раз подпрыгнула на месте от радости. А за музыку тоже надо платить? Или можно ее слушать бесплатно? Как раз в эту минуту из-за занавески, перекрывающей артистический вход, показался директор цирка. На нем был черный фрак, и в руке он держал длинный хлыст. Он ударил хлыстом. И тут же на арену выскочила черная, как смоль, лошадь, а у нее на спине стояла красивая девушка в зеленом шелковом трико. Звали ее Мисс Карменсита, как было написано в программе. Лошадь мчалась вдоль барьера, а мисс Карменсита спокойно стояла и улыбалась. Но вдруг, в тот момент, когда лошадь проносилась мимо места, где сидела Пеппи, в воздухе что-то мелькнуло. Этим что-то была сама Пеппи. Она вскочила на спину лошади и стала за мисс Карменситой. Мисс Карменсита так удивилась, что чуть было не свалилась на землю. Затем она рассердилась и стала размахивать руками, стараясь спихнуть Пеппи. Но это ей не удавалось. Нет уж, теперь я тоже немного позабавлюсь. Ты думаешь, только тебе хочется ездить верхом? Все заплатили деньги, не ты одна. Когда мисс Карменсита сама решила спрыгнуть с лошади, но и это ей не удалось, потому что Пеппи крепко держала ее обеими руками, а публика так и покатывалась со смеху. Уж очень забавно выглядит мисс Карменсита с этим рыжим вихрастым существом в огромных черных туфлях, видно, специально обутых для выступления в цирке. Но директор цирка не смеялся. Он знаком приказал служителям в красных униформах остановить лошадь. Противный мальчишка, убирайся вон с мой цирк. Чего ты так на меня сердишься? Я думала, все пришли сюда, чтобы веселиться. Разве не так? Пеппи спрыгнула с лошади и села на свое место. Но к ней подошли два униформиста. Они схватили ее за руки и хотели было вывести из цирка, но у них ничего не вышло.